Яруаши упал с неба, приземлившись на голову Шукаку. Шукаку вздрогнул, но не посмел возразить. Минато появился неподалеку от Яруаши, желая задать ему множество вопросов. Он облегченно вздохнул, видя, что Яруаши вышел из боевого состояния, и обратил внимание на плащ Хокаге, развивающийся за его спиной. Он немного нервно посмотрел на Яруаши. Яруаши только что, кто это был? Хотя в его восприятии внезапно появившаяся Кагуя оказалась значительно слабее Мадары, но ее форма и слова вызывали сильное беспокойство и дрожь в сердце. Яруаши, стоявший на голове Шукаку, повернулся к Минато. Это была Кагуя Ацуцуки. Кагуя Ацуцуки? Минато ощутил замешательство, ведь он никогда не слышал это имя. Как раз в этот момент Шукаку с нескрываемой дрожью в голосе сказал: «Кагуя является прародительницей чакры, мы все отделились от нее, вдобавок она мать-мудреца шести путей». Прародительница чакры, мать-мудреца шести путей. Информация, раскрытая Шукаку в этом предложении, заставила Минато почувствовать еще одну волну шока. Он ощутил шок и неверие, вместе с первым Райкаге и остальными. Но разве согласно легендам не мудрец шести путей является прародителем всех шиноби? Первый Райкаге шокированно спросил. Мататаби посмотрела на первого Райкаге и тихо сказала: «Хагорома, или, как вы сказали, мудрец шести путей, его сила тоже была унаследована от Кагуи много лет назад. Мудрец шести путей сражался с Кагуей, чтобы защитить вас, людей, в итоге она была запечатана в луне», Хачиби добавил. «Но из-за того, что луна была разрушена, Амадара, пробудивший Риннеган, собрал нас вместе и воскресил Джуби, душа Кагуи была возрождена». Первый Райкаге и остальные потеряли связь с реальностью, слушая этот рассказ, потому что для них это было больше похоже на какую-то легенду. Если бы не Джуби, обладающий безграничной силой, достаточной для разрушения неба и земли, им было бы слишком трудно поверить в эти слова Биджу. Даже сейчас, разум каждого из них все еще был наполнен неверием и шоком. И самым шокирующим было то, что легендарная прародительница чакры воскресла и отступила перед лицом пятого Хокаге. В сочетании с битвой Яруаши и Мадары, а также с прошлыми словами Мадары, можно легко прийти к выводу, что теперь Яруаши близок к мудрецу шести путей. Разрушение луны. Первый Райкаге пораженно прошептал: «Способен ли человек сделать что-то подобное?» Курама высунул голову из тела Яруаши и ухмыльнулся, обнажая клыки. «Конечно же, человек не способен на подобное, но Яруаши уже стал существом далеко за пределами людей, как и мудрец шести путей в прошлом. Обычные людишки вроде тебя никогда не смогут обладать подобной божественной силой, будто это твоя сила». Шукаку посмотрел на Курому и раздраженно проворчал. Курома посмотрел на Шукаку сверху вниз и ухмыльнулся. «Что ты там вякнул, Тануки? Яруаши мой джин Чурики, наша сила едина. Не будь слишком высокомерен, чертов лис». Курома гордо задрал подбородок и презрительно сказал: «Какой-то там Тануки смеет быть настолько заносчив перед дедулей Куромой, после потери половины силы. Ты и раньше был жалким слабаком, а теперь муха-ха-ха». Эти слова Куромы заставили Шукаку прийти в ярость. «Ты, чертов лис, бегом выходи из тела своего хозяина, если посмеешь. Я покажу тебе свою истинную силу». «Довольно». Услышав перепалку Куромы и Шукаку, Яруаши беспомощно вздохнул и надавил рукой на голову лиса, возвращая его в свое тело. В этот момент он почувствовал, что покалывание в глазах наконец-то начало ослабевать. Сила Риннегана и Тенсигана уже завершали слияние. Через несколько секунд Яруаши открыл глаза. Минато и остальные, наблюдавшие за Яруаши, почувствовали сильный холод и инстинктивный страх, охватывающие их души, в момент зрительного контакта с глазами Яруаши. Глаза Яруаши по-прежнему были белыми, с синими зрачками, но небесно-голубое сияние в них теперь приобрело четкий узор. Этот узор чем-то напоминал узор Мангекью Шарингана Камуи, но и имел определенные отличия. Треугольный узор в глазах Яруаши излучал глубокое небесно-голубое сияние. Фух! Вместе с поглощением силы Риннегана и изменением глаз, тело Яруаши вновь окутал золотистый покров. На этот раз черный узор на нем вновь претерпел изменения. Это Ринни Тенсиган. Яруаши глубоко вздохнул. В этот момент он почувствовал, что диапазон восприятия его глаз увеличился как минимум в два раза по сравнению с прошлым. Все детали на площади в десятки километров попали в поле его зрения. Яруаши явно ощущал, что сила его глаз была значительно выше, чем раньше. Это дадзюцу превосходит Риннеган и Тенсиган, находясь на одном уровне с сильнейшим дадзюцу Кагуи, Ринни Шаринганом с девятью Томоэ. Шух! С мыслью Яруаши, Перед ним мгновенно открылся черный пространственный проход, Йомацу Хирасака. Эта способность стоит выше пространственной способности Тенсигана. Будь то расстояние или скорость, Йомацу Хирасака превосходит пространственную способность Тенсигана во всем, одной лишь мысли достаточно, чтобы открыть пространственный проход. Теперь мое дадзюцу и чакра на порядок сильнее, чем у мадары шести путей. Яруаши задумчиво прошептал. Теперь его чистая сила вышла за пределы второго этапа и достигла третьего этапа шести путей, уступая лишь пиковой Кагуе. Объединенные Тенсиган и Риннеган сочетают в себе силу Хамура и Хагорома, а также силу Иньян шести путей. Немного сосредоточившись, Яруаши без проблем почувствовал положение Кагуе через силу Биджу. Затем он шагнул вперед и вошел в черный пространственный проход, созданный при помощи Йомацу Хирасака. Яруаши без колебаний бросился в погоню за Кагуе, совершенно не обращая внимания на Минато и остальных. Глава 294. Глава 294. Я обязательно вернусь. Мир Шиноби. Где-то посреди гор появился черный пространственный проход, из которого сразу же вышла Кагуя. Это здесь. Кагуя осмотрелась по сторонам и поняла, что они находятся на невысокой горе, являющейся начальной точкой очень большого горного хребта. Она без промедления активировала Бейкуган и осмотрела внутреннюю часть горного хребта. Там ее взгляду предстало огромное количество энергии. Жила дракона. Она обладала даже большей энергией, чем жила дракона Роурена. Эта жила дракона сокрыта глубоко в горах и до сих пор не была никем обнаружена, за исключением черного Зицу, исследовавшего мир Шиноби на протяжении почти тысячи лет. Это мой запасной план. Энергия жилы дракона способна искажать пространство и время. Она может отправить нас в параллельное прошлое или будущее, а после полного восстановления сил можно будет спокойно вернуться в этот мир. Черный Зицу уверенно сказал. Это был его окончательный план. Изначально он допускал возможность того, что Яруаши отреагирует слишком быстро и не позволит им собрать всех Биджу для восстановления Джуби. В таком случае Черный Зицу собирался дождаться возрождения Кагуи в форме души и использовать жилу дракона для перемещения в другое пространство и время. Кагуя посмотрела на жилу дракона некоторое время, а потом резко взмахнула рукой в ее направлении. Воздух исказился и сформировал огромный полупрозрачный кулак, видимый невооруженным взглядом. Этот кулак обрушился на вершину горы и расколол ее от центра. Из образовавшегося разлома, словно фонтан, хлынула энергия жилы дракона. Фух! Кагуя без колебаний бросилась к жиле дракона. Но при соприкосновении с ней, Кагуя не была втянута в разлом пространства и времени, а просто погрузилась в энергию жилы дракона. «Мама, ты слишком сильна. Похоже, жила дракона не способна отправить маму», — прозвучал хриплый голос черного Зицу. Кагуя нахмурилась, но только начав думать о способе решения этой проблемы, она внезапно заметила, что в воздухе неподалеку сформировался черный пространственный проход, из которого сразу же появилась фигура Яруаши. Увидев Яруаши, Кагуя решительно стиснула зубы и яростно взревела, выпуская в его направлении ранее поглощенную силу Джуби в форме Гидамаза. «Неужели?» Яруаши протянул руку и удивленно поймал летящие Гидамаза, а затем обратил внимание на Кагую, купающуюся в энергии жилы дракона, и сразу же понял, что именно происходит. Но не дожидаясь каких-то решительных действий с его стороны, к Кагуе, отбросившей силу Джуби и вернувшейся в форму чистой души, яростно хлынула энергия жилы дракона. «Собираешься отправиться в параллельное пространство?» Яруаши прищурился и исчез. В следующее мгновение его фигура появилась прямо перед жилой дракона, уже держа в руке золотой клинок, и сразу же взмахнула им в направлении Кагуи. Кагуя изо всех сил старалась уклониться, но все равно была поражена этой атакой. Фух! Рука Кагуи прочертила дугу в воздухе и упала за пределы жилы дракона вместе с черным Зицу. Яруаши отрубил руку Кагуи. Душа Кагуи бессмертна, и даже шар поиска истины не способен оказать на нее никакого влияния, но этот удар Яруаши нанес ей существенный урон. Эта способность Ринни Тенсигана, несущего в себе силу жизни и смерти, меч реинкарнации, это тот же уровень силы, что и у Кагуи, происходящий от плода чакры. Если собрать чакру Шиноби всего мира для восстановления плода чакры, то сила Яруаши на данный момент занимала бы треть этого плода чакры, еще одну треть Кагуя, а последняя треть принадлежала бы Биджу и всем Шиноби. Как такое может быть? Черный Зицу, вылетевший из жилы дракона вместе с отрубленной рукой Кагуи, неверующий посмотрел на Яруаши. Он способен нанести вред душе матери. Как он и предполагал, Теперь у Яруаши есть дадзюцу того же уровня, что и у Кагуи, включающее в себя значительное количество силы плода чакры. В то же время, скопление энергии жилы дракона вокруг души Кагуи привело к искажению пространства и времени. «Я обязательно вернусь». С этими словами, фигура Кагуи исчезла в разломе пространства и времени, оставив после себя лишь переплетающиеся фиолетовые дуги молнии. Увидев это, Яруаши сразу же вернул клинок, сжатый в руке, в форму шаров поиска истины. Затем он посмотрел на черного Зицу неподалеку. «Черный Зицу, тишина, Кумагакури, Биджу, все еще оставались здесь». Каждый из них мог ощущать силу Яруаши и Кагуи. Минато и остальные напряженно стояли неподалеку. К этому моменту они услышали из уст Биджу еще больше информации о Кагуи, бесконечном Цукуиме и Джубе, и четко осознавали, что битва Кагуи и Яруаши предопределит судьбу всего мира. В случае победы Кагуи, все шиноби в мире станут для нее не более чем простыми источниками чакры. В этой напряженной атмосфере Шестихвостый внезапно пошевелил щупальцами на голове и воскликнул: «Исчезло! Что именно?» Все присутствующие напряженно посмотрели на Шестихвостого. В этот момент все Биджу почувствовали произошедшие изменения. Половина их чакры, находившаяся в теле Кагуи, внезапно отделилась от нее. Чакра Кагуи. Хачиби вздохнул. Похоже, она была побеждена пятым Хокаге. Через несколько секунд в небе над собравшимися открылся черный пространственный проход. Из него неторопливо вышла фигура Яруаши. Посмотрев на Яруаши, Биджу смогли ясно ощутить, что в его теле присутствовала значительная часть их чакры. Похоже, он уже взял под контроль и поглотил их чакру, ранее поглощенную Кагуи. «Конец», — прозвучал голос одного из Биджу. Яруаши покачал головой. «Она сбежала». Слова Яруаши заставили Биджу сильно напрячься. Хачиби с сильной тревогой в голосе сказал: «Она, я не знаю, когда она вернется». Яруаши спокойно сказал: «Теперь, обладая половиной силы Джуби и Риннитин Сиганом, он может не опасаться Кагуи, ведь даже без учета способностей времени, его чистая сила уже достигла третьего этапа уровня шести путей. Если Кагуя не вернется в ближайшее время, он может даже успеть открыть врата смерти. К тому моменту, его дух будет усилен Риннитин Сиганом, чакра силой Джуби, а физическое тело вратами смерти. Разве тогда, при поддержке способностей времени, его сила не достигнет пятого этапа уровня шести путей?» Немного подумав об этом, Яруаши посмотрел на окружающих шиноби. Первый Рейкаге и остальные безмолвно смотрели на него, просто не зная, что сказать. Даже Минато, лучше всего знакомый с Яруаши, молчал. Он немного поколебался и спросил: «Наруто в порядке? В будущем он обязательно превзойдет тебя». Яруаши посмотрел на Минато и улыбнулся. «Я могу пока что не рассеивать твое эдатинси, если хочешь повидаться с ним». «Спасибо». Минато благодарно кивнул, настроился на печать Хирайшина, оставленную в Канахе, и мгновенно исчез. После ухода Минато, Яруаши сложил руки перед собой. Фух, белое сияние сразу же окутало тела первого Рейкаге и остальных шиноби Эдатинси. Раз мудрец шести путей способен развеять Эдатинси, то и у Яруаши, обладающего Риннитин Сиганом, не возникло с этим особых проблем. Уникальными способностями Ринни Шарингана Кагуи являются Аминаминака и расширяющийся шар поиска истины. По сути, в этом дадзюцу заключена сила, способная создавать миры и манипулировать ими по желанию владельца. Тогда как Риннитин Сиган Яруаши обладает силой, способной управлять жизнью и смертью. Эта сила обладает множеством способностей, среди которых есть создание жизни, лишение жизни, божественное воскрешение и многие другие, а меч реинкарнации лишь одна из них. В глазах Риннитин Сигана не существует границы между жизнью и смертью. Яруаши может поднять с земли камень и создать из него жизнь, подобную Биджу. Также можно легко призвать душу умершего и полноценно воскресить его, можно даже напрямую войти в мир мертвых. Глава 295. Сакума. Это действительно мой сын? У входа в Канаху несколько шиноби Канахи заключили Сакума в барьерное ниндзюцу, а Цунади стояла перед ним и что-то рассказывала. Узнав из уст Цунади, что после его смерти Какаши досрочно выпустился из академии и стал чоунином в возрасте 6 лет, Сакума ощутил сильное чувство вины. Он понимал, что это определенно произошло из-за его смерти. Ему пришлось непросто. Сакума тяжело вздохнул. Эти слова относились не к Какаши, а к Яруаши, выпустившемуся из Академии Шиноби в возрасте 9 лет. Яруаши, как и Какаши, должен был находиться под огромным давлением после его смерти, но он продолжал держать это в себе и спокойно учился в академии, чтобы заботиться о Какаше и помочь ему выйти из тяжелого психологического состояния. Далее, услышав, что Яруаши стал учеником Орочимару, а Какаши учеником Минато, будущего четвертого Хокаге, Сакума вновь тяжело вздохнул, сетуя на то, что его сыновья были втянуты в борьбу за пост Хокаге Коноха в таком юном возрасте. За этим последовало описание первого появления Яруаши на поле битвы в стране травы, когда он убил большое количество шиноби и вагакури в возрасте всего 9 лет, в полной мере проявив свой потрясающий талант. Затем последовала битва на границе страны ветра, убийство Чие и известность во всем мире шиноби. Сакума был сильно удивлен, узнав, что Чие умерла от рук Яруаши. В прошлом он победил Чие на поле битвы, но той удалось сбежать и сохранить жизнь, неожиданно она умерла от рук его сына. Конечно же, кроме удивления был и сильный шок, потому что даже сам Сакума в настолько юном возрасте был далек от шиноби уровня Чие. В возрасте 11 лет он едва достиг уровня Джоунина. Но далее история Яруаши стала еще более ошеломительной. Сперва убийство третьего Рейкаге, а потом одиночное вторжение в Амигакуре, в результате которого был убит Ханза Саламандра и сокрушены все шинобиами. Слушая рассказ об этом, Сакума начал постепенно терять связь с реальностью, потому что он еще мог понять начало рассказа Цунаде, но с момента убийства третьего Рейкаге и сокрушения всего Амигакури в одиночку, история постепенно начала становиться какой-то нереальной. Как его сын мог стать настолько сильным? Затем Яруаши пропал на 2 года, а после возвращения вновь стал еще сильнее. Он в одиночку вторгся в Сунагакури и нанес им огромный урон, в том числе тяжело ранив 4-го Казекаге, а затем уничтожил 7 мечников тумана. К этому моменту Яруаши уже считался сильнейшим шиноби в мире. Позже Яруаши стал Хокаге. Он стал 5-м Хокаге в возрасте 15 лет. У него не только не было проблем из-за слишком юного возраста, но шиноби Коноха даже считали его сильнейшим Хокаге в истории. Заняв пост Хокаге, он сразу же начал предпринимать решительные и жесткие меры, что позволило Коноха всего за 2 года оправиться от последствий войны и даже начать быстро развиваться. За эти 2 года, как 5-му Хокаге, Яруаши удалось заслужить уважение и почитание практически всех шиноби Коноха. Даже большие кланы прекратили сражаться между собой и полностью интегрировались в Коноху. А совсем недавно Коноха сделала решительный шаг, приступив к объединению всего мира шиноби. Когда рассказ Цунаде дошел до этого момента, Сакума уже полностью потерял связь с реальностью, задаваясь вопросом, неужели все это действительно сделал его сын. Синджу Хаширама положил конец эпохе воюющих государств, начав эпоху 5 великих деревень, но теперь уже Яруаши может положить конец этой эпохе, начав эпоху единого мира шиноби. В глазах Сакума это казалось чем-то невероятно далеким и нереальным. Столько всего произошло. Цунаде вздохнула, сделала глоток воды и сказала: «Если говорить о плохом, то, наверное, единственная проблема в том, что этот засранец слишком популярен. Даже моя ученица преследует его». «Учитель Цунаде». Шизуни с покрасневшими щеками возмущенно закричала на Цунаде. Цунаде посмотрела на нее и ухмыльнулась. «Хе, значит, тебе не нравится Яруаши? Тогда зачем ты каждый день экспериментируешь со всякими лекарствами, разрабатывая любовное зелье?» Ах, к этому моменту Шизуни покраснела еще сильнее и резко протянула руки ко рту Цунаде. Шизуни чувствовала, что если Цунаде скажет еще что-нибудь, ей придется с позором покинуть Коноху и больше никогда не возвращаться. Но несколько шиноби, поддерживавших барьер, были равнодушны и не бросали странных взглядов на Шизуни. Теперь люди в Коноху наоборот были бы удивлены, узнав, что какая-то молодая девушка не испытывает никаких чувств к 5-му Хокаге. Но слишком трудно предсказать, кто же в конечном итоге достигнет успеха. Когда Шизуни заткнула рот Цунаде, прерывая ее слова, внезапно вспыхнуло 2 белых сияния. Первое окутало Сакума в барьере, а второе исходило от тела Цунаде. Это шиноби, поддерживавшие барьер, были ошеломлены. Цунаде тоже была удивлена, но быстро поняла, что именно происходит. Неужели Эдотенси было развеяно? Похоже на то. Сакума, все еще пребывающий в шоке и недоумении, наконец-то пришел в себя, чувствуя, что его тело быстро разваливается на куски. Цунаде кивнула и посмотрела на шиноби, поддерживавших барьер. Больше не нужно поддерживать его. Есть. Шиноби кивнули и сразу же убрали барьер. Душа Сакума покинула тело Эдотенси и поднялась к небу. Поднимаясь в небо, он посмотрел на Коноху и увидел скалу Хокаге, на которой было высечено лицо его сына. В этот момент множество разнообразных эмоций, ранее вспыхнувших в его сердце, сменились покоем и умиротворением. «Цунаде, передай от меня Яруаши, что он должен стать достойным лидером новой эпохи, и пусть он не женится слишком рано». С этими словами душа Сакума исчезла в небе. Его беспокоили не сила или способности, а эмоциональная сторона Яруаши, ведь слушая слова Цунаде, можно предположить, что его популярность среди девушек невероятна. Ах, возможно, некоторые девушки не любят Яруаши по-настоящему, а просто стремятся заполучить его. К сожалению, у него не было возможности поговорить наедине с сыном. Услышав слова исчезающего Сакума, Цунаде невольно вздохнула, думая о том, что стоит Яруаши лишь выйти на крышу здания Хокаге на пару минут, и внизу сразу же собирается огромное количество молодых девушек. Иногда она думала, что это возможно не прекратится даже после его свадьбы. В то же время, Фуиндзюцу Яруаши, запечатавшие первого Хокаге, исчезла и душа Хаширамы тоже полетела в небо. Похоже, и Идатенси было развеяно. Это сделал пятый Хокаге, действительно отличный шиноби. Цуна, позаботься о себе. Хаширама улыбнулся и помахал Цунаде. Цунаде подняла голову и с улыбкой помахала исчезающему Хашираме. Подобное происходило не только в Конохе. В Ивагакуре, Сунагакуре и Кумагакуре души умерших поднимались в небо, испуская мягкое белое сияние, и исчезали одна за другой, возвращаясь на небеса. Глава 296. 4 года спустя, 53 и краткий год от основания Конохи. Теневые стражи Конохи тайно проникли в страну ветра и внезапно атаковали Сунагакуре, официально объявив начало Четвертой мировой войны Шиноби, также именуемой войной за объединение мира Шиноби. Но войны часто бывают непредсказуемы. В момент, когда Коноха сражалась с Сунагакуре, Нагата атаковал великие деревни при помощи Шиноби и Датенси, начав стремительно захватывать Биджу, находившихся в их руках. В итоге, был воскрешен Учиха Мадара. Он собрал силу Биджу воедино и возродил Джуби, а затем стал его Джинчурики и получил силу Мудреца Шести Путей, с намерением погрузить весь мир в иллюзию. Но в этот момент сделал шаг пятый Хокаге Конохи, Хатаке Яруаши. Он разгромил армию Шиноби и Датенси, атаковавшую Сунагакуре, а позже сокрушил и самого Мадару, положив конец его амбициям. Часть Акагуи и Ацуцуки была скрыта, но лишь новостей об Учихе Мадаре было достаточно, чтобы с их распространением весь мир Шиноби погрузился в молчание. Эта громкая новость затронула не только Шиноби, но благодаря усилиям Конохи, она широко распространилась и среди обычных людей, ошеломив весь мир. Обычные люди, как правило, знают о Шиноби не так много. Только такие личности, как пять Каге великих деревень, Учиха Мадара и Синджу Хаширама, имеют большую славу среди обычного населения, а все остальное обычно не получает широкого распространения. Именно из-за того, что имя Учихи Мадары было широко известно среди мирного населения и описывалось во всех исторических книгах, эти события получили настолько широкое распространение и потрясли людей всего мира. Имя Яруаши распространилось по всему миру, но на этот раз не только среди шиноби, но и среди обычных людей. Постепенно люди всего мира начали называть его легендарным шиноби. После этой войны, Сунагакуре, понесшие огромные потери, стала частью Конохи, а спустя 3 месяца, после тщательной подготовки и отсеивания, более половины шиноби Суны переселились в Коноху. Оставшиеся шиноби слились с почти 1000 отправленных в страну ветра шиноби Конохи, сформировав одинную ветвь Конохи. Было принято решение расположить ее на ранее разрушенном Сунагакуре. По ходу всего этого, шиноби Суны, не желавшие подчиняться, сразу же жестоко казнились, согласно приказу пятого Хокаге. Подобные инциденты не документировались и не предавались огласке. Объединение всегда сопровождается кровью и тьмой. Бескровного единства не существует, а если бы произошло что-то подобное, то образовавшаяся единая страна никогда не стала бы по-настоящему стабильной. Вместе с остановлением Суны частью Конохи, рухнула и страна ветра. Страна ветра склонила голову и официально вошла в состав страны огня. В следующие несколько месяцев, огромная территория страны ветра стала частью страны огня. Яруаши тоже поспособствовал гладкому и стабильному объединению, а именно, он значительно изменил окружающую среду страны ветра при помощи Макутана. Он создал огромное количество зелени и растительности на пустынной и ветреной территории страны ветра, сделав ее более пригодной для проживания. Это событие сильно потрясло жителей страны ветра. В глазах многих людей, Яруаши стал легендарным шиноби, сопоставимым с мудрецом шести путей. Это сильно способствовало укреплению и стабильности расширившейся страны огня. Затем, спустя еще два месяца, Кумагакури сдалось Канахе. В прошедшей войне Кумагакури понесло гораздо более серьезные и трагичные потери, чем Сунагакури. Но из-за жесткого и непреклонного характера шиноби Кума, присоединение Кумагакури сопровождалось огромным количеством крови и огня. Четвертый Райкаге пал от рук Шарингана Какаши. С капитуляцией Кумагакури, страна молнии тоже вошла в состав страны огня. Контроль и поддержание стабильной ситуации на территории трех великих стран одновременно был пределом нынешней Канахи. Яруаши принял решение прекратить расширение на некоторое время и занялся личным развитием. Но, даже если Канаха не делала шаг, оставшиеся страны воды и земли пребывали в страхе. Киригакури и Ивагакури было немедленно предоставлено огромное количество средств, в надежде, что они смогут нарастить силы в кратчайшие сроки. Но практически все понимали, что это бесполезно. Канаха не действовала только из-за того, что будет слишком трудно поддерживать стабильность и порядок на территории сразу четырех поглощенных великих стран, ведь только что поглощенные шиноби Сунагакури и Кумагакури все еще требуют тщательного наблюдения и проверки. Влившиеся силы других деревень пока что не только не способны сыграть значительную роль, но еще и требуют часть сил Канахи для постоянного наблюдения. Время летит. Прошло уже 4 года. Все это время Яруаши ожидал возвращения Кагуи, но так ничего и не произошло. Будто камень затонул в море и исчез без следа. Но Яруаши понимал, что Кагуи обязательно рано или поздно вернется. На самом деле, он может отыскать жилу дракона и отправиться в погоню, полагаясь на пространственную способность Риннитин Сигана и силу Джуби в качестве координаты, но Яруаши не стал это делать, потому что переменные в таком путешествии слишком велики. Если во время перехода в параллельный мир удача Яруаши будет слишком плоха, он может угодить прямо в хаотичное пространство. Безусловно, получится вернуться при помощи Йомацу Хирасака, но если он сразу же отправится слишком далеко, возвращение может занять много времени. В этом риске нет необходимости. Яруаши принял решение просто ждать. В течение этих 4 лет его жизнь была наполнена множеством повседневных событий. За исключением 4 часов в день, отведенных на тренировку тела, все остальное время он в основном смотрел новые сериалы, играл в игры и создавал жизнь. Создание жизни является одной из способностей его Риннитин Сигана. Это немного напоминает сильно улучшенную версию Синдзюцу пещеры Рьючи, неорганическое перерождение, позволяющее вдохнуть жизненную энергию в неживые объекты и контролировать их, но на самом деле, эта способность, конечно же, не может даровать истинную жизнь. Это лишь Синдзюцу, позволяющее временно контролировать окружающие объекты. В сравнении с этим, Риннитин Сиган способен создавать жизнь в истинном смысле этого слова. Например, можно вдохнуть душу в простой камень и превратить его в живое существо, напоминающее биджу. За эти 4 года Яруаши создал немало подобных существ и разместил их всех в горах, в десятках километров от Канахи. Тела многих созданных существ состоят из воды, камня, огня, молнии и так далее. Сила этих существ сильно разнится, некоторые из них способны доставить огромную головную боль даже Джоунину, а некоторые могут быть легко побеждены обычным генином. Сильнейшими из них были 5 существ, которых Яруаши наделил Синдзюцу. Они представляют 5 базовых элементов – Катон, Райтон, Суитон, Фуутон и Датон соответственно. После получения Синдзюцу от Яруаши, они обрели способность самостоятельно поглощать природную энергию и даже разделяться на более мелких особей. Яруаши предполагает, что даже без его вмешательства, продолжая развиваться самостоятельно, в будущем эти 5 существ станут похожи на белого змея-мудреца и великую жабу-мудреца. Конечно, эти существа создавались не только от скуки и ради эксперимента. Созданные существа способны заключать контракты и становиться призываемыми зверями шиноби. Таким образом, некоторые особенно сильные существа стали желанной целью многих шиноби Канахи, но только шиноби, имеющий ранг не ниже Чоунина, имеют право войти в долину стихии, чтобы попытаться заключить контракт с одним из существ, проживающих там. Конечно же, не каждый шиноби может заключить контракт с сильным существом, но в целом, долина стихии, созданная Яруаши, развивалась огромными темпами, быстро приближаясь к уровню пещеры Рьючи, леса Шиткацу и горы Мьебоку. Стоит отметить, что все 9 биджу теперь находятся в Канахе. Курама по-прежнему сутки напролет играет в игры и смотрит сериалы, но у всех Биджу были разные увлечения, кто-то из них выбрал себе достойного джинчурики, а кто-то отправился спокойно жить в долину стихии, Коноха, в просторной гостиной. Яруаши, попробуй сладости, которые я только что приготовила, лучше сначала съешь немного фруктов. Нет, нет, нет, нельзя есть сладости после фруктов, они потеряют вкус. Куринай сидела слева от Яруаши, поднеся изысканный десерт к его рту, а справа сидела Рин, с персиком в руке. Яруаши закатил глаза, загнул пальцы и одновременно щелкнул двух девушек по лбу. «Не могли бы вы позволить мне спокойно почитать книгу?» 4 года назад эти распутные девицы, жаждущие его тела, начали становиться все более агрессивными. Тогда начали регулярно происходить инциденты со случайным попаданием не в ту ванную, подливанием ему странных лекарств и так далее. Яруаши был возмущен чрезмерной настойчивостью девушек, но вместо того, чтобы остановиться, они наоборот становились все более решительными и агрессивными. В последнее время Яруаши все чаще и чаще испытывал желание сбежать из дома, чтобы скрыться от этих хищниц. Глава 297. Истинный враг. Рин надулась и сама съела персик, а затем легла на плечо Яруаши и улыбнулась. Яруаши, почему во вчерашнем сериале жительницы страны женщин забеременели, попив воду из реки? Яруаши невзначай ответил, продолжая читать книгу. Наверное, в реке была какая-то жизненная энергия. Рин ухмыльнулась. Хе-хе-хе, неправильный ответ. Это произошло из-за того, что выше по течению находится страна мужчин. Яруаши. После короткого удивления, Куринай что-то поняла и сильно покраснела, а затем раздраженно посмотрела на Рин. Немного подумав, Куринай наклонилась к Яруаши и прошептала, выдыхая на его ухо теплый воздух. Яруаши, может, нам стоит сегодня вечером испробовать другой способ создания жизни? Яруаши молча положил книгу, взял со стола 2 персика и заткнул ими рот Куринай и Рин. Все, этого уже достаточно. Теперь даже многие взрослые женщины не способны сравниться с вами. Яруаши покачал головой и мрачно сказал, ах, как же чистые и невинны были эти девушки еще совсем недавно в Академии Шиноби, но теперь рост их тел уже не поспевает за разумом. К сожалению, даже вернув их тела в 10-летний возраст, он не сможет повлиять на их сознание. Возможно, главным ядом времени является рост. В этот момент Яруаши подумал, что это действительно может оказаться его истинным врагом. Хотя сейчас он по-прежнему богат на эмоции, как нормальный человек, но с момента победы над Учихой Мадарой, ухода Кагуи в другое измерение и восхождения на истинную вершину мира Шиноби, Яруаши начал чувствовать, что его привычные человеческие эмоции начинают во многом ослабевать. Например, стремление человека развиваться и двигаться вперед. Теперь Яруаши все еще в какой-то мере сохраняет это стремление, потому что перед ним есть неразрешенные угрозы Кагуи и Мамашики, для окончательного устранения которых необходимо открыть 8-е врата. Но после открытия 8-х врат и становления непобедимым, он действительно может потерять мотивацию и начать лысеть. С силой плода чакры и иллюзорными часами, он по сути бессмертен, а Риннитинсиган, заключающий в себе силу жизни и смерти, способен даровать бессмертие другим людям. Возможно, за 10-летия не произойдет слишком сильных изменений, но за 100 или даже 1000 лет, возможно, он постепенно превратится в подобие Сайтамы из мира Ван Панчмена, а потом одну за другой утратит все человеческие эмоции, став так называемым богом. Хотя это может произойти еще очень нескоро, но Яруаши, стоящий на вершине мира Шиноби, был вынужден задуматься об этом уже сейчас. Пока что было открыто только 3 способности иллюзорных часов. Оценивая скорость рассеивания тумана, окутывающего цифру 4, открытие следующей способности произойдет не менее чем через 10 лет, не говоря уже о 5-й и 6-й способностях, которые все еще полностью окутаны плотным туманом. Самой большой проблемой, с которой он столкнется по ходу обретения полного контроля над иллюзорными часами, может оказаться не вопрос открытия всех способностей, а вопрос сохранения своей личности на протяжении всего этого процесса. В противном случае, он будет поглощен временем. Обрести истинный контроль над временем — я слишком далек от этого, Яруаши задумчиво прошептал. Он чувствовал, что нашел самую большую преграду и критический момент на пути обретения истинного контроля над временем. Можно сказать, что это был его инстинкт или интуиция. Возможно, после обретения власти над временем, Предыдущий носитель иллюзорных часов прожил бесчисленное количество лет, пока его собственное «я» окончательно не разрушилось и не вызвало крах иллюзорных часов. Затем, иллюзорные часы блуждали во времени и пространстве, пока не слились с ним, сделав его своим новым хозяином. Иначе трудно представить, что могло довести иллюзорные часы до их нынешнего состояния, ведь сейчас они, по сути, медленно восстанавливаются и постепенно возвращают свои способности. В конце концов, время – это сила, стоящая над миром. Может показаться, что некоторые пространственные способности могут противостоять его способностям времени, но это происходит лишь из-за того, что он обладает не всеми способностями иллюзорных часов. В противном случае, о противостоянии пространства и времени не шло бы и речи. Например, даже сейчас, обладая силой на третьем этапе шести путей, Яруаши потребляет минимальное количество энергии времени и иллюзорных часов, возвращая свое тело в предыдущее состояние, при помощи способности обратного потока времени. Получается, с точки зрения времени, его сила вообще не стоит упоминания. Он определенно будет способен доминировать над всем, обретя полный контроль над подобной силой. Я собираюсь прогуляться. Яруаши поднялся с дивана. Мы с тобой. Курина и Ирин резко поднялись с дивана вслед за Яруаши и побежали в свои комнаты, начав быстро переодеваться, чтобы не отстать от него. Яруаши вышел на крышу здания Хокаге и посмотрел на Коноху внизу. К сегодняшнему дню, Коноха стала примерно в два раза больше, чем несколько лет назад. Если деревня продолжит расти такими темпами, то она может стать настолько велика, что Шинратин Сипейна будет способна разом накрыть лишь один из ее районов. «Куда пойдем?» Рин появилась рядом с Яруаши и сказала: «Я слышала, что в последние годы появился город с потрясающими горячими источниками, многие аристократы регулярно бывают там». Куринай посмотрела на Яруаши и согласилась с Рин, что крайне редко происходит в последнее время. «Ах, отдых на горячих источниках, это звучит просто прекрасно, что скажешь, Яруаши? Пойдемте, если вам так хочется, в последнее время все равно не происходит ничего важного». Пусть Какаши возьмет на себя ответственность за подавление Ивагакури и взятие под контроль страны Земли. Яруаши улыбнулся и расслабленно сказал, словно это не имеет вообще никакого значения. Рин удивленно спросила: «Мы уже собираемся действовать против Ивагакури?» Взятие под контроль страны Ветра и страны Молнии привело к резкому росту количества поступающих миссий. Это, конечно же, подтолкнуло развитие Конохи, но в то же время их шиноби теперь имеют очень много работы. Куринай посмотрела на Яруаши и задумчиво сказала: «Мы должны сделать шаг, могут возникнуть некоторые проблемы, если Ивагакури решит сопротивляться». «Не стоит, Какаши способен разобраться с этим», — Яруаши спокойно сказал. «Сейчас Ивагакури лишилась даже джинчурики, так что их сопротивление не станет большой проблемой. Ах, это будет слишком позорно, если братец не сможет разобраться даже со стариком Анаки». Стоит отметить, что Какаши стал джинчурики Хачиби, но он не совсем обычный джинчурики, правильнее было бы сказать, что Хачиби стал его призывным зверем. Глава 298. Жизнь Конохи. «Тогда я пойду все подготовлю». Рин улыбнулась и покинула крышу. Яруаши Хокаге, а она капитан отряда теневой стражи и командир медицинского отдела, если добавить Куринай, то получится, что Коноху одновременно покинет сразу три высокопоставленных лица, так что необходимо провести соответствующую подготовку. Яруаши кивнул, продолжая осматривать многочисленные здания Конохи. С небесно-голубым сиянием в глазах он увидел Майта Гая и Майта Дэя, энергично бегающих по Конохе в зеленых трико. Майта Дай, покрытый огромным количеством пота, устало вздохнул. «Ах, моя юность почти сгорела. Нельзя так легко сдаваться. Отец, сила юности всегда будет пылать в твоем сердце». Гай громко воскликнул и показал большой палец бегущему рядом Даю, не обращая внимания на странные взгляды окружающих. Взгляд Яруаши вновь пронесся по Конохе и задержался на Академии Шиноби. Некоторые ученики сидели на уроках в классах, а некоторые собирались на открытой площадке рядом со школой и тренировались. Третий Хокаге Сарутоби Хирузин вел урок в одном из классов. Академия Шиноби расширилась почти в три раза, по сравнению с прошлым. Кроме детей и Конохи, теперь здесь обучаются дети из Кумагакури и Сунагакури. Стоит сказать, что Хирузин очень хорош как учитель, особенно с точки зрения промывания мозгов и распространения воли огня. Под его руководством дети других деревень один за другим начинают верить в волю огня. Посреди площадки Яруаши увидел сражающихся Наруто и Саске. Сейчас Наруто и Саске были двумя самыми популярными парнями в своем классе. Хотя Наруто вырос как сын четвертого Хокаге, а Саске не пережил резню клана, но они все еще упорно работали. «Я обязательно одолею тебя и стану Хокаге». Наруто тяжело дышал и был покрыт синяками, но все равно стиснул зубы и продолжил сражаться с Саске. Саске тяжело вздохнул и воскликнул: «Твоя сила ничто перед силой клана Учиха». Бух, бух. Они одновременно ударили друг друга по лицу и отлетели в разные стороны, а затем одновременно упали на землю и больше не смогли подняться. Учитель Чоунин, наблюдавший за их битвой, вздохнул: «Наруто и Саске, ничья. Следующая пара, Хьюго Хината против Киба и Нузуки». Услышав слова учителя Чоунина, Киба возмущенно воскликнул: «Почему я должен сражаться с девчонкой?» «Потому что в нашем классе нечетное количество девушек». Нара Шикамару, стоящий рядом, устало сказал. Он не ожидал, что на этой тренировке будет сражаться в самом конце, иначе просто прогулял бы урок, чтобы не стоять здесь напрасно столько времени. Изначально он думал, что сдастся сопернику в самом начале и спокойно уйдет с урока. «Ах, какая беда! Пожалуйста, посоветуйте мне». Хината вышла на площадку и робко сказала. Кто-то из учеников сказал: «Хината из знаменитого клана Хьюга, не смей относиться к ней как к простой девушке, иначе можешь проиграть». Киба вышел на площадку и беспомощно сказал: «Атакуй первый». Развитие Хинаты протекало совершенно обычно, потому что чакра Хамуры до сих пор была полностью запечатана. Вдобавок, из-за чакры Хамуры и просьбы Яруаши, Хиаши не был слишком требователен к ее тренировкам. Хината была довольно быстро побеждена Кибой. Победила Инузука Киба. Учитель Чоунин объявил результат. Яруаши все это время задумчиво наблюдал за Хинатой. При помощи Риннитин Сигана он мог ясно видеть, что чакра Хамуры, полностью изолированная от ее тела, уже почти достигла объема сопоставимого с Биджу. «Почти», — Яруаши прошептал. «Теперь Хинате уже почти 10 лет. В военное время дети в таком возрасте уже выпускались из академии и становились генинами, а некоторые даже чоунинами. В 10 лет уже можно начинать постепенно брать под контроль чакру Хамуры». Фух. Когда Яруаши размышлял об этом, позади него вдруг появился Какаши. Какаши подошел к нему и сказал: «Разве мы не собирались действовать через 2 дня? С чего это ты вдруг решил отправиться в отпуск?» «Не волнуйся, это никак не повлияет на первоначальный план». Яруаши повернулся и похлопал Какаши по плечу. «Ты уже стал вполне квалифицированным главным капитаном теневой стражи. Пора бы уже научиться решать всякие мелкие вопросы самостоятельно, Какаши. Это связано с поглощением Ивагакури и присоединением страны Земли к стране огня. Такой шаг будет включать в себя перемещение, как минимум, нескольких тысяч шиноби Конохи. Вдобавок необходимо решить вопросы тактики, снабжения и так далее. Это определенно не похоже на мелкий вопрос. Ах, подожди». Яруаши протянул руку и вытащил Какаши из только что сформировавшегося черного пространственного вихря. «Отправься в Академию Шиноби и попроси Хьюго Хинату зайти в мой кабинет после уроков». «Хината, дочь Хьяши». Какаши странно посмотрел на Яруаши. «Но насколько я помню, ей всего 10 лет, Яруаши. Это звучит слишком неловко и странно». В последнее время Какаши сильно повзрослел и его характер стал более твердым. Проблема ядовитого языка полностью исчезла, но время от времени он может сказать что-то совершенно обычное и безобидное на первый взгляд, но на самом деле звучащее слишком странно и неловко. Яруаши отпустил руку и беспомощно вздохнул, наблюдая за Какаши, исчезающим в черном пространственном вихре. В этот момент Яруаши невольно подумал о Саске, хотя этот парень обычно холоден и высокомерен перед окружающими, но зато перед Итачи он ведет себя как милый и послушный младший брат. Через некоторое время, в кабинете Хокаге, Яруаши, сидящий за столом, посмотрел на Хинату напротив. «Разве отец не рассказывал о твоей скрытой силе?» «Иска скрытая сила?» — Хината озадаченно спросила. Яруаши встал из-за стола, подошел к Хинате и посмотрел на черную прядь волос на ее голове. «Похоже, Хиаши не говорил с тобой на эту тему, тогда я сам расскажу тебе об этом. Ты унаследовала часть чакры предка клана Хьюга, Хамуры от Сацуки. Эта чакра чрезвычайно сильна и ее очень трудно контролировать, поэтому я запечатал эту силу, когда ты была маленькой». Говоря это, Яруаши поднял руку. Хината пребывала в шоке, не в силах осознать настолько внезапную и шокирующую новость, Но в этот момент она заметила, как Яруаши протянул руку и дотронулся кончиками пальцев до ее волос. Фух, запечатанная чакра Хамуры была освобождена Яруаши, и во все стороны сразу же прокатился мощный импульс чакры. Яруаши мягко взмахнул рукой, мгновенно подавляя эти колебания чакры, и одним движением пальца вновь закрыл печать. Хотя это длилось лишь мгновение, но эта ужасающая чакра все еще заставила тело Хинаты дрожать и покрыться потом. Хината пошатнулась и упала назад. Яруаши протянул руку и подхватил падающую Хинату при помощи чакры, а затем взмахнул рукой, заставляя ее тело медленно пролететь по кабинету и приземлиться на диван. «Ну как, ты почувствовала это?» «Почувствовала свою скрытую силу?» Хината тяжело и учащенно дышала. Она с трудом пришла в себя только через полминуты и сразу же испуганно посмотрела на Яруаши. «Лорд Хокаге, не бойся». Яруаши мягко улыбнулся. «Печать была установлена только из-за того, что тогда ты была слишком мала, чтобы контролировать эту силу, но теперь я начну обучать тебя этому. Завтра ты возьмешь выходной и отправишься со мной на тренировку». Хотя Хината все еще тяжело дышала, но услышав слова Яруаши, она сразу же широко открыла глаза и ошеломленно посмотрела на него. Хотя у Хинаты, как и в оригинале, очень мягкий и робкий характер, но в свои 10 лет она уже была в состоянии понять, что значит обучение у Яруаши. Любой шиноби Конохи мечтает об этом, ведь обучение у пятого Хокаге было равносильно получению его признания. Хотя ее праздной и расслабленной жизни, похоже, пришел конец, но по сравнению с этим, она несомненно выбрала бы тяжелое обучение у Яруаши. «Иди домой и обсуди это со своим отцом. И да не надо называть меня лордом Хокаге, отныне называй меня учителем Яруаши». Яруаши мягко улыбнулся и сел за стол. В оригинале Хината была ученицей Куринай, но теперь Куринай скорее всего не будет брать команду генинов, так что становление Хинаты его ученицей можно назвать вращением шестеренок судьбы. Что касается двух других учеников Куринай, Шина и Кибы. Глава 299. Прибытие. Где-то в тренировочной комнате. Хината, одетая в легкую одежду с короткими рукавами, подходящую для тренировки Джукина, махала маленькими руками, атакуя Яруаши перед собой. «Не беспокойся, свободно атакуй в полную силу». Яруаши спокойно махал одной рукой, блокируя атаки Хинаты, и в то же время внимательно наблюдал за ее потоками чакры при помощи Риннитин Сигана, определяя предел ее способностей на данный момент. Как член клана Хьюга, унаследовавший Бейкуган, Хината на самом деле не так уж и слаба. Хотя она не способна сравниться с гениями вроде Наруто и Саски, но все равно должна находиться в верхней части списка в своем классе, просто она всегда подсознательно сдерживает часть своей силы во время спаррингов. Даже если Яруаши велел Хинате сражаться в полную силу, она все равно подсознательно будет сдерживать около 10 или 20% силы. Из-за своего мягкого и робкого характера, Хината не подходит для становления боевым шиноби. Яруаши прекрасно понимал это. Но наследование Хинатой силы Хамуры вполне уместно, потому что нынешняя Коноха не испытывает недостатков боевых шиноби, но им не хватает шиноби, способных найти общий язык и наладить связь с Биджу. Еще задолго до этого, Яруаши подготовил подобную должность для Хинаты в Теневых Стражах. Обладая силой Хамуры, Хината сможет без проблем подавлять Биджу, а ее характер хорошо подходит для общения с ними. Хорошо. Хината вздохнула и продолжила атаковать. Яруаши заблокировал еще около десятка атак и сделал шаг назад. Достаточно. Основываясь на наблюдениях, сделанных во время спарринга, Яруаши смог точно оценить уровень контроля чакры Хинаты и в соответствии с этим примерно определил, сколько чакры Хамуры может быть выпущено. После того, как Хината села и отдохнула, Яруаши ослабил печать на ее теле примерно на 1%. В тело Хинаты хлынул поток чакры Хамуры. Ухух, Хината сразу же сильно напряглась и непроизвольно активировала Бейкуган. Хотя был освобожден всего лишь 1% чакры Хамуры, но это все равно намного превысило нынешний объем чакры Хинаты и оказало нагрузку на ее тело. Чакра Хамуры сразу же оказала сильное влияние на чакру Хинаты. «Я выпустил небольшую часть чакры, ты должна быть в состоянии взять ее под контроль». Яруаши посмотрел на Хинату и спокойно сказал. Хината прикусила губу и заметно напряглась. Спустя несколько минут она наконец-то подавила эту часть чакры и деактивировала Бейкуган. «Хорошо, продолжай подавлять ее». Яруаши кивнул. «Для начала ты будешь использовать эту чакру в качестве утяжелителя, просто поддерживай такое состояние все время, а после адаптации я еще раз открою печать и немного увеличу объем чакры. По ходу адаптации, твое телосложение будет постепенно меняться». Сказав это, Яруаши повернулся и покинул комнату. «Следуй за мной». «Хорошо». Хината мягко кивнула и встала. Спокойно сидя на месте, она смогла практически полностью подавить чакру Хамуры, но как только встала, сразу же вспыхнули сильные колебания. Внезапно из ног Хинаты резко хлынула неконтролируемая чакра и с щелкающим звуком оставила на полу под ногами паутину мелких трещин. «Ах-ах!» Увидев сломанный пол, Хината начала паниковать и невольно отшатнулась на пару шагов назад. Белоснежные маленькие ноги, казалось, стали неконтролируемыми и с каждым шагом ломали пол, а трещины становились все больше и больше. «Не нервничай!» Яруаши, подошедший к двери, повернул голову и сказал: «Ты постепенно приспособишься к этому состоянию, не спеши». «Хорошо». Услышав слова Яруаши, Хината сразу же начала успокаиваться и вновь попыталась контролировать буйную чакру, похожую на силу биджу. Затем она осторожно шагнула вперед и облегченно вздохнула, видя, что на этот раз ноги не повреждают пол. Полдня спустя Канаху покинула три причудливых автомобиля. Каждый из автомобилей имеет размер небольшой комнаты и состоит из дерева и металла, вместо колес у него специальные металлические ноги. Эти ноги неустанно двигают автомобиль вперед, словно имея собственную жизнь. В момент столкновения с выбоинами или камнями, эти ноги естественным образом меняют длину, словно жидкий металл, что позволяет автомобилю двигаться необычайно гладко. Внутри одного из автомобилей: «Тебя зовут Хината, не так ли? Ты очень миленькая». Рин села рядом с Хинатой, протянула руку и погладила ее щеку. Это движение заставило Хинату покраснеть и застенчиво опустить голову. «Пош, пожалуйста, присмотрите за мной, старшая Рин». Движение Рин заставило Хинату невольно ослабить концентрацию, поэтому она сразу же собралась и взяла под контроль чакру, начавшую бушевать в теле. Рин убрала руку и с улыбкой посмотрела на Хинату. «Не нужно так нервничать, ах, лорд Хокаге очень беспокоится о тебе, раз решил заняться твоей тренировкой во время редкого отдыха». «Ах, отдых?» Хината удивленно посмотрела на Рин. Рин улыбнулась. «Да, лорд Хокаге решил отправиться на отдых». Узнав от Рин о том, что первоначально Яруаши собирался отправиться в путешествие и отдохнуть, но все же решил взять ее с собой, чтобы руководить тренировкой, Хината ощутила чувство вины и твердо решила как можно скорее научиться контролировать силу предка, чтобы не разочаровать Яруаши. С другой стороны, Яруаши расслабленно лежал в другом автомобиле. Первоначально он собирался открыть пространственный проход прямиком к горячему источнику, но немного подумав, решил отбросить эту идею, потому что в таком случае это будет нельзя назвать путешествием. Вдобавок эта поездка станет хорошей тренировкой для Хинаты. Несколько дней спустя, рядом с Луной, пространство внезапно содрогнулось и почернело. Открылся пространственный проход, сформированный при помощи Йомацу Хирасака. Из образовавшегося прохода появилась человеческая фигура. Этот человек был одет в очень необычную одежду, совершенно не соответствующую стилю людей мира Шиноби. Зрачки были белыми, а голову в районе лба окутывало что-то серое, напоминающее налобный протектор, с разрезом по центру. «Это здесь, мир Кагуи». Урошики Ацуцуки посмотрел на мир Шиноби внизу. Затем он сосредоточенно осмотрелся по сторонам, будто бы пытаясь что-то почувствовать, и покачал головой. «Мамашики еще не прибыла, ах, старшие всегда так медлительны». Сказав это, Урошики вновь посмотрел на мир Шиноби внизу и ухмыльнулся. «Раз я прибыл первым, то для начала соберу информацию о предательнице». Фигура Урошики размылась, быстро полетев к миру Шиноби внизу. Глава 300. Извращенец. Через 10 дней, Яруаши и остальные прибыли в место назначения, город Тигу. В прошлом это была обычная деревня с небольшим количеством жителей, расположенная в долине, но несколько лет назад кто-то построил здесь горячие источники. В сочетании с тем, что рядом пролегает большое количество дорог, деревня начала активно развиваться и всего за несколько лет превратилась в широко известное место для отдыха. Что касается того, почему это место внезапно стало пригодным для строительства горячих источников, согласно некоторым исследованиям, это связано с битвой Яруаши и Хаширамы, по ходу которой сильно пострадали горы неподалеку от Канахи, что привело к цепной реакции подземных разрушений в одной из самых больших комнат отеля. Получается, я стал причиной появления этих горячих источников. Яруаши не мог не удивиться, Выслушав рассказ Рин, Рин улыбнулась и кивнула. «Можно и так сказать». Яруаши ударил себя рукой по лбу. «Все это не имеет никакого значения, главное, чтобы этот горячий источник действительно оказался хорош». К этому моменту он уже одел белый чистый халат. Курина и Рин тоже были в халатах, с полотенцами на плечах. Халат Хинаты был немного великоват и казался смешным. Рин снова не удержалась и подергала ее за красные щечки, а потом пошла вместе с Хинатой в направлении горячих источников. За исключением мужских и женских горячих источников, здесь есть несколько независимых источников разных размеров. Небольшие открыты для индивидуального посещения, а в большие обычно невозможно попасть, потому что они предназначены для часто бывающих здесь аристократов. Рин подготовилась к поездке заранее и забронировала 3 довольно больших отдельных источника. Яруаши вошел в один из них, снял халат и расслабленно лег в воду. Несмотря на то, что Яруаши уже много лет практикует хачимон тонко, на его теле не было массивных выступающих мышц. Из-за влияния силы 6 путей, каждая из его небольших мышц была невероятно прочной и обладала огромной взрывной силой. Белая кожа, на животе виднелся четкий пресс. Яруаши хорошо запомнил случай, как он однажды вышел из душа, окутавшись лишь небольшим полотенцем. Пылающие взгляды Рин и Куринай, как раз в тот момент находившихся в гостиной, заставили Яруаши почувствовать, что они вот-вот набросятся и съедят его. «Надеюсь, они не собираются снова случайно войти не в ту комнату». Яруаши задумчиво прошептал и решительно активировал идеальный режим мудреца, чтобы с помощью его восприятия защитить себя от подглядывания необузданных девиц, а также проверить, нет ли здесь других вуайеристов. К своему удивлению, Яруаши действительно почувствовал присутствие какого-то подлого извращенца, незаметно приближающегося к горячим источникам. Его чакра казалась немного знакомой. Яруаши нахмурился и активировал Риннитин Сиган. Взгляду Яруаши действительно предстала очень знакомая фигура. В этот момент он с жалким выражением извращенца тайно подкрадывался к горячему источнику неподалеку, в котором располагались Куринай и остальные. В следующее мгновение Куринай, Хината и Рин, только что вошедшие в горячий источник, услышали резкий всплеск воды и быстро отдаляющийся крик. Судя по звукам, казалось, кто-то улетел очень далеко. Ах, Рин, еще не успевшая снять халат, мгновенно вошла в состояние максимальной боевой готовности и стремительно запрыгнула на высокую стену, окружающую горячие источники. Глядя в направлении, куда удалялся крик, она смогла увидеть лишь небольшую черную точку вдалеке, которая через мгновение исчезла за горизонтом. Затем она опустила голову вниз и увидела Яруаши, стоящего с темным лицом неподалеку от стены. Он холодно смотрел в небо, приподняв подбородок, а по телу стекали капли воды. «Яруаши!» Рин с удивлением воскликнула. Яруаши повернул голову и невозмутимо сказал: «Все в порядке, я просто выкинул одного несчастного старого извращенца, продолжайте наслаждаться горячими источниками». Фух. После этих слов фигура Яруаши мгновенно исчезла. Ах, Рин некоторое время пребывала в трансе, а придя в себя и осознав, что именно произошло, облегченно вздохнула и почувствовала сильное раздражение. На самом деле есть человек, осмелившийся подкрасться к самому известному горячему источнику в мире, вдобавок это был старик. Как может существовать настолько бесстыдный извращенец? Вот если бы это был Яруаши. При мысли об Яруаши, в голове Рин вновь вспыхнула картина того, как он стоял рядом, со стекающими по телу каплями воды. Взгляд Рин стал туманным, она вновь погрузилась в транс и потеряла связь с реальностью. В десятках километров от города Тигу, человеческая фигура, словно метеорит, прочертила дугу в небе, рухнула на дерево, сломала несколько веток и в конце концов упала на землю. Это был Джирая. С тех пор, как Яруаши стал 5-м Хокаге, Саннин очень редко возвращался в деревню и все время путешествовал, в поисках вдохновения для очередного бестселлера. Но сегодня, когда Джирая в очередной раз отправился на поиски вдохновения, он вдруг почувствовал, что летит в небе с огромной скоростью, словно его кто-то пнул. КХМ. Джирая выплюнул глоток крови и ошеломленно огляделся по сторонам. Его сильно шокировала эта внезапная атака. Только спустя несколько секунд он отошел от шока и оценил свое состояние. Ах, не менее десятка переломов ребер, повреждения внутренних органов и сильное внутреннее кровотечение. Оценив свои травмы, Джирая начал примерно понимать, что именно произошло. В мире должен существовать лишь один человек, способный подкрасться к Саннину без единого признака и нанести ужасающий удар, подтолкнувший его на грань жизни и смерти, а также отбросивший на десятки километров, вдобавок все это при том, что он вообще не осознал, как именно был атакован и что вообще произошло. Этот человек, пятый Хокаге Конохи, Хатаке Яруаши, КХМ, как я мог столкнуться с ним здесь? Джирайя начал жаловаться на жизнь, это слишком жестоко, с такими травмами, он может умереть, если не получит квалифицированную помощь в ближайшее время. Он с трудом поднял руку и взял немного своей крови, в попытке использовать технику призыва, но Джирайя сильно побледнел, потому что техника призыва потерпела неудачу. Тяжелые травмы и поврежденные меридианы сильно затруднили применение чакры. Конец. Он умрет здесь. Один из легендарных саннинов Конохи, прославленный герой Джирайя, прошедший через Вторую и Третью мировые войны шиноби, умер не на войне, а рядом с горячим источником, будучи избитым из-за подглядывания. После такого даже его слава в мире шиноби будет полностью разрушена. При мысли о его некрологе, уголки рта Джирайи начали подергиваться. Нет, он не может допустить такого. Джирайя с трудом собрал остатки чакры, в попытке применить технику призыва. Но, в момент, когда он уже практически применил технику, со стороны внезапно прилетело несколько белых костей. Пух, пух, пух. Некоторые из костей пронзили руки Джирайи, прибив их к земле. Практически успешно примененная техника призыва была разрушена. Теперь мне точно конец. В голове Джирайи сразу же промелькнула такая мысль. После столкновения с Яруаши, он упал в совершенно случайное место и наткнулся на других шиноби. Насколько ужасна его удача сегодня. Но, когда Джирайя оплакивал свою смерть, чувствуя, что его раны быстро ухудшаются и сознание постепенно погружается во тьму, со стороны вдруг донесся невероятно знакомый голос. Джирайя, голос был чрезвычайно хриплым и слабым, но несмотря на это, Джирайя сразу же идентифицировал его. В потухших глазах Саннина вспыхнула надежда. Это был голос Орочимару. Глава 301. Тяжело раненый Орочимару. Джирайя с трудом повернул голову и посмотрел в направлении голоса.